фельдмаршал Каменский. В конце царствования Екатерины, императора Павла и в первые годы Александра I славился, по рассказам современников, дом графа Каменского на Зубовском бульваре. Дом этого любимца Павла был типом московского барского дома прошлого века. По словам Ковалевского и графини Блудовой, в этом доме со всеми утонченностями западной светскости сливались и все русские и татарские древние обычаи. Дом Каменского наполняли мамы, няни, калмычки, карлицы, турчанки, то есть взятые в плен турецкие девушки, подаренные по возвращении из армии наших военных знакомым дамам, крещенные ими и кое-как воспитанные. В этом доме сохранялась вся русская уродливая жизнь со строгостью нравов и суеверием. На домашнем театре играли комедии Вольтера и Марево. В важных семейных торжествах, как, например, при свадьбах, сенные девушки пели русские обрядовые песни, как в Допетровской Руси. Блудова рассказывает, что когда дочь фельдмаршала выходила замуж, горничные девушки и приживалки пели свадебные песни ежедневно во все время между помолвкой и свадьбой. Графинин попугай выучился напеву и некоторым словам так твердо, что продолжал петь их, когда невеста давно была замужем уже за вторым мужем. Граф Михаил Федотович Каменский характером был очень крут. Суворов, отзываясь о Каменском, говорил, что он знал тактику. Сагиур в записках называет его вспыльчивым и жестоким, но отдает справедливость ему как полководцу, который никогда не боялся смерти. Державин приветствовал его победы в 1806 году во время войны с Францией. Он прославился при Екатерине в обеих войнах с турками, но никогда не был любим за свой крутой и вместе вспыльчивый нрав и за жестокость. В бытность его тамбовским наместником фельдмаршал жил в своих комнатах совершенно один. В кабинет его никто не впускался, кроме камердинера. В Москву же в семейство он приезжал на короткое время и являлся в нем безграничным деспотом, грозою всех домашних.